Часть третья. Влюблен и очень опасен. Глава 39. Скажи мне «да». Игорь. Смотрю, как Снежана ерзает попой на диване, размахивает руками и говорит, говорит. В красках описывает, что бы ей хотелось сделать со всеми кобелями в целом и Мальцевым в частности. Ее аж трясет от возмущения. Она выплескивает его ведрами. Единственное, чего мне сейчас хочется, придвинуться к ней поближе. Обнять, прикоснуться губами к губам, замереть так на пару суток. Правда люблю. Как же я так врюхался? Чешу затылок. И тут до меня доходит очевидное. Я-то, собственно, и не врюхивался. Как любил ее в 14, так и сейчас люблю. Да, я вырос, повзрослел, изменился. Стал другим человеком. Но чувство к ней осталось. И сейчас оно такое же крепкое и яркое, как тогда. Люблю в ней все. Ее красивое лицо, улыбку, мимику, жесты. Даже то, как возмущается. Как готовит для меня десерты, как пьет по утрам кофе на моей кухне. Как любит меня ночью. Я люблю эту женщину. Определенно, это чувство родилось не вчера и завтра вряд ли умрет. Не знаю, как я этого не понимал раньше. Чувствую себя так, будто снова превратился в тинейджера. По крови гуляют гормоны, и все, о чем мечтаю – близость. И что мне со всем этим делать? Отношения без обязательств. Мать их так. Пока я ими прикрывал свои чувства, Снежана мстила мужу и готовилась к отъезду в Москву. Моя Снежана в Москву. Надо же ей было оказаться замужем. Хотя я тоже красавец. Мог бы хоть раз спросить или поинтересоваться ее фамилией. Быстрее сложил бы 2 + 2. Да, она не призналась мне сразу, но я не спросил. А если бы не мое новое хобби, иногда подглядывать на нее через камеры слежения. Тут каюсь, грешен. Я бы, может быть, вообще не узнал, что происходит. Счастливо спал бы с ней все это время, а потом, когда она сделала бы мне ручкой, сходил с ума от тоски. Ведь она здесь ненадолго. Каких-то вшивых 1-2 месяца, и в очередной раз соберется вон из моей жизни. Нет, я не могу этого допустить. Плотно сжимаю зубы. «Игорь, ты скрипишь зубами», — вдруг замечает она, ради этого даже прерывает свою гневную речь. «Я тебе так омерзительно, да?» «С чего ты это взяла?» «Ну, ты так долго молчишь, так странно на меня смотришь. Тебя, наверное, тошнит слушать, как я тут распинаюсь о месте». При этом Снежок все сжимается в комок. На секунду мне даже кажется, что она сейчас сползет с дивана и спрячется под кофейный столик. Кисло усмехаюсь. «Я тоже знаю кое-что о месте. Когда я разводился с женой, сделал все, чтобы ей от моего состояния не досталось ни рубля. Моя месть за ее безразличие. Так что нет, меня от тебя не тошнит. Только одного не могу понять, почему ты не использовала меня?» «В каком плане?» – хлопает своими длиннющими ресницами она. «Ну, мы же спали с тобой. Я готов был осыпать тебя презентами. Чтобы наказать своего мужа, ты могла использовать меня. Но вместо этого ты попросила не афишировать отношения и запретила делать подарки. Почему? Я не гожусь?» Светлана замирает с открытым ртом, а потом тихим голосом интересуется. «Почему ты так подумал?» «Ну, я не так красив, как этот прыщ-переросток». «Тю!» – складывает губы в трубочку она. «Я, конечно, могла бы тобой воспользоваться, но я именно что и не хотела никем пользоваться. Я не хотела, чтобы из-за моей мести пострадал кто-то, кроме Мальцева». «Почему я должен был пострадать?» «Игорь, но ведь Мальцев крупнее тебя!» – хлопает она ресницами. «Крупнее и что?» «А, ты боялась, что он мне по морде даст. Так что ли?» «Не верю своим ушам». «Ну, может быть, ты не знаешь, но он бывает очень агрессивным». Как выяснилось, я много чего не знал о собственном шеф-поваре. Он спец своего дела, и раньше меня интересовало только это. В душу я не лез, оно мне было не нужно. А тут выясняется, что и лезть-то, собственно, некуда. Бездушный упырь, по глупости считающий, что еще имеет на Снежану какие-то права. Просто если бы он и дал в морду, сотрудника феи мне не жалко. Он для этого и нанят. А вот тебя жалко», — продолжает свою мысль Снежана. «У вас с ним разная комплекция, а у него тяжелая рука». «Это ж каким слизняком она меня считает, если за меня испугалась?» «Но сам факт того, что испугалась, это что же получается? Я ей не безразличен?» В голове тут же взрывается сотня праздничных фейерверков. Губы готовы расплыться в улыбке от уха до уха. Еле себя сдерживаю. Отвечаю сделанной усмешкой. «Я давно взрослый мальчик, детка, и могу за себя постоять. В наше время не обязательно быть атлетом. Достаточно уметь обращаться с тем, что имеешь». «Я не хотела тебя обидеть, Игорь», — поджимает она губы. «А я и не обиделся», — показательно усмехаюсь. «В общем так, звони этим грёбаным феям и говори, что их услуги тебе больше не нужны. А потом собирайся и домой». «Ты меня уволишь?» Охает Снежана и прикрывает рот ладонями. «Ага, размечталась. Так просто ты от меня не избавишься, милая». «Нет, я тебя не уволю. Но стресса с тебя на сегодня явно достаточно. Считай остаток дня выходной. Отныне мы с тобой будем встречаться открыто, поняла меня? Мсти этому козлу сколько хочешь, только с моей помощью. А когда тебе это надоест, я его уволю. Не хочу, чтобы подобное животное работало на моей кухне». «А если он...» Снежана замолкает, видно, не зная, как продолжить фразу. «А если он придет бить мне морду, я с ним разберусь по-своему. В это тебе вникать не нужно, милая». Она долго смотрит на меня своими карими глазищами, потом кивает и неожиданно спрашивает. «Что ты хочешь взамен? Ты же тоже что-то хочешь?» «Тебя», — отвечаю без обиняков. «Мне скрывать нечего». «В каком плане?» «Во всех. С этого дня мы забываем про отношения без обязательств, Снежана. Ты разводишься с Мальцевым и строишь отношения со мной, только теперь по-настоящему, а не понарошку. И в Москву больше не собирайся, пожалуйста». «Игорь, ты не понимаешь, во что ввязываешься. Оно тебе не нужно», — со всей серьезностью заявляет она. «А вот тут ты заблуждаешься, милая. Оно мне обалдеть как нужно». «Снежана, просто скажи мне «да», а с остальным я разберусь, поверь. Уж я найду, как защитить свою девушку, даже если она пока еще замужем за другим». «Да», — тихонько шепчет она. «Что?» «Да», — отвечает уже тверже. «Я говорю тебе «да», Игорь». Хватаю ее за руку, прижимаю к себе, утыкаюсь носом в волосы. В Москву она собралась. «Ну как я без нее? Я же не смогу». «Но какой Мальцев придурок? Иметь такую женщину и ей изменять, это надо быть вообще без мозгов». «А я ведь тоже в нем не разглядел двойного дна». «Вот так работает на тебя человек годами, а ты и не знаешь, что он гниль, обтянутая кожей. Мало того, что всех сотрудниц перебрал, так еще и жену обижает. У него тяжелая рука», — вдруг всплывают в мозгу слова Снежаны. «Странно. Обычно люди не предупреждают, что у кого-то тяжелая рука. Для того, чтобы это сказать, нужно почувствовать силу этой руки на себе». «Получается, Снежана почувствовала? Он ее бил?» И тут вдруг до меня доходит. «В нашу первую ночь я заметил у тебя на щеке синяк. Это он тебя ударил, да?» Снежана молчит. Но ей не нужно отвечать, я вижу ответ в ее глазах. И снова с силой сжимаю челюсть. «Игорь, ты опять скрипишь зубами», — шепчет она. «Ну да, скреплю. Мой дантист станет богаче, а вот мой шеф-повар...»